Глава 20. Смол, капитан. Застряли на этом чертовом пиратском острове. Но мне теперь торопиться домой как раз и незачем. Кто ж меня после такого позора капитаном наймет? В том-то и дело, что никто. Дураков среди хозяев кораблей нет. Как все хорошо начиналось. Только успел начать искать новое место после того, как потерпел кораблекрушение, так сразу получил приглашение от судовладельца. Думал, что очень повезло. Обычно никто не любит нанимать капитана сразу после потери корабля. Считается плохой приметой. А тут такая удача. У хозяина корабля появился перспективный клиент, северный князь, пожелавший отправиться в путешествие по южным морям. А капитан, как назло, серьезно заболел. Вот меня и нанял, причем срочно. Сразу же после собеседования с хозяином и его магом разума я должен был бежать на точно такую же беседу с таким же княжеским магом. Кто же мог знать, что пиратам просто был нужен подставной честный капитан, чтобы как раз и обмануть мага разума, а передо мной для этой цели просто разыграли спектакль. Никто не мог знать. Я о подобных историях вообще ничего не слышал, хотя не первый год плаваю. И ведь ничто не предвещало беды. Команда так вообще не вызывала никаких нареканий. Умелая, дисциплинированная. Бывали у меня и намного хуже. Потом совершенно неожиданно грянул бунт. И этот князь Вадим со своими женами меня и спас. Вот поэтому я никуда и не спешу. Чем позже о моем позоре узнают, тем лучше. Предложение князя Вадима получить корабль в полное свое распоряжение и плавать под флагом его княжества я всерьез не воспринимаю. Где же мы возьмем хотя бы 30 матросов? А это самый минимум, чтоб хоть до ближайшего порта добраться. Так что самым реальным планом в нашей теперешней ситуации я считаю дождаться проплывающего мимо корабля и уплыть на нем с минимумом вещей. Пассажиры, несмотря на всю грандиозность своих планов, тоже это прекрасно понимают. Вон сокровища перепрятали в другое место, а эльфийки еще и сверху что-то посадили, чтоб никто не смог найти. Я сначала опасался, что князь потребует сразу же грузиться на корабль и плыть как есть. Не так-то просто объяснить тому, кто не разбирается в морской специфике, простейшую вещь. То, что легко делают 50 матросов, и с трудом 30, впятером не сделать никак. То, что 10 человек делают за час, один, может быть, и сделает за 10 часов, а может и не сделает вообще никогда. Но князь Вадим как раз и не требовал уплывать немедленно. Самым нетерпеливым оказался гном. Нарин успел мне надоесть со своими предложениями по усовершенствованию такелажа. И ведь сам понимает, что нереально все изменить под наши возможности. Просто ему на месте не сидится. А я всегда считал, что гномы все такие из себя спокойные и обстоятельные. Но это, похоже, только в нормальных условиях. Или этот конкретный гном какой-то не такой. Скорее всего, верно второе, так как у них вся компания странная. И князь, и эльфийки. И то, что спокойно уживается темное со светлой, и вообще. Я, как только поднялся на борт, то сразу заметил, что такелаж тут быстрый, или, как его еще часто называют, военный. Но в южных морях, где встречаются пираты, такое не редкость. Если есть возможность нанимать большую команду, то и такелаж, рассчитанный именно на нее, вещь само собой разумеющаяся. Ведь на корабле с многочисленной командой и военным или быстрым такелажем все паруса можно поставить или поменять за минуты. А вот на торговом с такой же площадью парусов, но с командой в полтора десятка человек, все то же самое делается не за один час. Но торговцу, если он плавает в безопасных морях, больше и не нужно. Для него главное деньги сэкономить. Многие, не разбирающиеся в морском деле, думают, что стоит пересадить команду с торговца на военный корабль, она и с ним справится, а вот и нет. На кораблях, изначально рассчитанных на многочисленную команду, есть операции, для которых необходимо одновременно множество рук, и, что немаловажно, сил. Быстрые блоки и лебедки потому и быстрые, что с ними в одиночку не совладать. Да и на корабле с медленным такелажем команде в сотню человек тоже делать нечего. Уж за несколько минут всех парусов точно не поднимут и будут больше мешать друг другу, чем помогать. Вот и для управления тем кораблем, что есть у нас, необходима команда в 50 матросов. 30 тоже справятся, но уже с трудом и не в любых условиях. А имеющимися в нашем распоряжении силами управлять им вообще нельзя. Даже пытаться глупо. Все это я готовился рассказать князю, если он потребует отплывать немедленно. Потому слегка преувеличил и сгустил краски. Да что там слегка, прилично сгустил. Но в главном от истины не отступил. Однако, если дождемся пиратского корабля поменьше и сумеем его захватить, тогда да. В таком случае можно будет попробовать и такелаж переделать. Но об этом пока рано думать. Гил, оруженосец. То, что я вынуждена притворяться мальчиком и не могу даже в море искупаться, ничего страшного. Не очень-то и хотелось. Кому вообще нужно это море? Вон, капитан с гномом тоже не купаются. Зато госпожа Ларине меня каждый день учит бою на мечах. Вот. Даже слышала, как она своему мужу, князю Вадиму, говорила, что я намного лучше ученик, чем он, и скоро его обгоню. А госпожа Ларине в таких делах понимает и врать не будет. Так что рыцарем я теперь точно стану. Вот вырасту и обязательно стану. А может быть и раньше. Учит-то меня победительница турнира и эльфийская принцесса. Когда в самом начале госпожа Элидриэль меня позвала, и я поняла, что моим рыцарем будет эльфийка, то успокоилась. До этого имела некоторые нехорошие подозрения, зачем им девочка-оруженосец понадобилась. Когда вокруг было столько мальчиков, как госпожа светлая эльфийка и обещала, быть оруженосцем – нелегкая работа. Мало того, что на тренировках очень устаю, так на мне и уборка, и лошади, и всякие мелкие поручения. Да еще этот вредный гном норовит покомандовать. Но его я не слушаю. Зачем нам этот мастер Нарин вообще нужен? Мне приказывать могут только князь Вадим, госпожа Ларине и госпожа Элидриэль, и все. Остальные пусть думают, что хотят, но я их поручения выполнять не собираюсь. Зато мы с госпожой Ларине рыцарский турнир выиграли, а потом все вместе пиратов победили. Потом целую пещеру с пиратскими сокровищами нашли. Князь Вадим так остров и назвал. Остров Сокровищ. Хорошее название. Правда, почти вся моя доля госпожи Ларине ушла. Но это не страшно. Когда вырасту, свои собственные сокровища найду. Получше этих. Главное, что мне из моей доли меч достался. Госпожа темная эльфийка говорит, что очень хороший, а лучше, чем она, в оружии никто не разбирается. Еще у меня теперь есть свой собственный боевой магический амулет. Пускай пираты приплывают, мы с ними справимся еще быстрее, чем с первыми.